Глава 50. Валери. Как только приехала мисс Купер, Дэйн уехал отправлять магическую телеграмму. Он обещал, что ответ на нее придет очень быстро. А я, вдохновившись новой надеждой, взялась за работу. На закуску решила приготовить бутерброды и кексы. С блинчиками решила не экспериментировать. Несмотря на то, что Дэйн все съел и только пальцы, что не облизывал, не хотелось пугать иномерянок нашими кулинарными изысками. А то будут смотреть на меня так же, как Дэйн до этого. С кексами мне помогала мисс Купер. Оказалось, что пользоваться печкой все же сложновато для непродвинутого пользователя. Но я была уверена, что сегодня должны быть кексы и не простые, а с одним интереснейшим ингредиентом, от которого даже у мисс Купер округлились глаза. Итак, нам нужны мука, какао, разрыхлитель, сахар, растительное масло, шоколад, яйцо, соль, корица и секретный ингредиент. Я улыбнулась и выдержала паузу. Кабачок. Достала его из кладовки, чем сильно удивила Купер. «Вы уверены, леди?» «Это семейный рецепт», – улыбнулась я. «Да, понять Купер было легко. Любой, с кем я делилась этим рецептом, не верил мне, что секретным ингредиентом нежнейших кексов выступает овощ. Но именно он делал кексы особо нежными и мягкими, а на вкус совсем не влиял». Партия шоколадных кексов с секретным ингредиентом должна была порадовать любого, кто придет на сегодняшнее мероприятие. Хотя у меня в голове засел образ Дэйна, которому я мечтала скормить все старание и услышать пару комплиментов от вечно недовольного лорда. И может, он мне даже улыбнется. От этой мысли поймала улыбку у себя. «У вас удивительные способности готовки, леди Валери», отметила мисс Купер, элегантно откусив кусочек кекса. «Никогда бы не подумала, что в состав входит овощ». Я тоже последовала ее примеру, чтобы попробовать, какой на вкус получилась партия. Не зря говорят, что главным ингредиентом в приготовлении является душа. Видно, мое настроение и вновь появившаяся надежда сделали свое дело, ведь эти кексы получились даже вкуснее, чем получалось обычно. А может, они такие вкусные за счет хороших продуктов без ГМО и прочей вредной химии? Какие только таланты не появятся после падения? Перевела я разговор в нужное русло. Пока мы раскладывали закуски, я поняла, что это отличный шанс поговорить о припрятанном ключе. «Вы и правда изменились до неузнаваемости», – сухо сказала мисс Купер. Я даже удивилась сухости в ее голосе. «Может, все еще злиться на старую Валери?» «Мисс Купер, а вы не замечали за мной странностей в последние дни перед падением? Может, я часто сидела в комнате или, наоборот, куда-то уходила? Или у меня были странные гости или даже письма от старых друзей?» «Может, все же бывшая домоправительница хоть что-то вспомнит?» «Нет, на самом деле вы вели себя как обычно», – ответила она, промазывая шоколадной глазурью очередной кекс. «Вы всегда были не особо общительны, а после смерти лорда Питера и вовсе прекратили общение даже с его друзьями. Но не могу назвать это странным. Весьма возможно, вы скорбели по супругу». Я заметила, что бывшая домоправительница стала вести себя сдержанней. Несмотря на ее помощь, я чувствовала, что-то изменилось, но не могла понять, почему. «Еще и ключик», – сказала я, стараясь казаться как можно спокойнее. «Никак не могу припомнить, от чего он, и спросить совсем некого». Мисс Купер молча продолжила мазать кексы. Она словно пропустила последнюю мою фразу. «Так значит, в доме таких замков нет?» «Я в этом уверена», – спокойно сказала она. «Такой магической печати я не встречала. Обычно их используют для охраны тайников». «Может, у Питера был тайник?» – предположила я. Мисс Купер пожала плечами. «На самом деле дом старый и хранит много тайн. Я знаю, что у покойного лорда Райса был тайник, но признаться, где он может быть, даже я не имею ни малейшего представления. Возможно, после смерти отца тайник перешел во владение Питера. Но обычно такие тайники имеют всего один ключ. Удивительно, что ключ оказался у вас». Последняя фраза была произнесена особо сухо, и я сразу уловила намек. Неужели Валерий могла своровать ключ от тайника у Питера? Да и что было в самом этом тайнике, если он вообще есть? А внутри появилась уверенность, что есть. А может, это интрига? Кто не мечтал найти тайник? Тайники – это так загадочно. Как думаете, может, там сокровища, которые помогут нам вытащить дом из долгов? Закинула я удочку. Но мисс Купер только пожала плечами. Она мой азарт не разделяла. «Не думаю. Если бы тайник располагал какими-то средствами, лорд Питер спустил бы все до медянки». «А если он не знал? Что, если тайник нашла сама Валерия? А может, и вовсе это был ее тайник? Что, если она хранила там что-то ценное? И ведь, если подумать, было что? С момента попадания в этот мир меня удивляло, что у Валерии было мало украшений». Конечно, можно предположить, что они были в залоге. Но странно, что она тогда покупала себе дорогие шубы и наряды. Помню, была я маленькой, и мама рассказывала про свою знакомую Катерину. Так вот, Катерина была любовницей богатого мужчины. Он забаливал ее подарками, но больше всего она любила украшения из ценных металлов и с драгоценными камнями. Толстые цепочки, массивные серьги и куча колец на руках. И зачем женщины так себя обвешивают безделушками? Как-то вздохнул мой отец после очередного визита веселой, загорелой, счастливой тете Кате. Она не для красоты себя этим обвешивает, это ее капитал. Даже если завтра ее выгонят из съемной квартиры и заберут машину, она всегда знает, что носит приличную сумму прямо на себе. Невозмутимо ответила мама, отпив чай. И ведь так и есть. Умная женщина всегда будет готовить себе подушку безопасности. А Валерия была умной женщиной. Она умело разводила Питера на подарки. Так неужели все закончилось на шубах? Ломбарды ведь наверняка есть и в этом мире. Да и на попечение Валерии была София. Сама по себе бывшая владелица этого тела совсем не похожа на ту женщину, которая останется ни с чем. Да и будучи первой модницей, нежели в ее шкатулке лежали всего пару подвесок и сережек. «Мисс Купер, вы знаете, я искала свое колье из...» Быстро обдумала самое стандартное, что должно быть в шкатулке каждой богатой женщины. «Из жемчуга, но я его не нашла. Может, вы знаете, где я могла его хранить? Может, потеряла?» Мисс Купер вскинула бровь. «Насколько мне известно, вы тщательно хранили все украшения, еще более тщательно, чем наряды. Не думаю, что вам было свойственно терять драгоценности». «Значит, я была права. У Валерии должно быть больше украшений. Вот только где они?» Не успела я задать вопрос, как мисс Купер добавила. «Я могу спросить у Розали». «Розали? Ваша личная служанка служила у вас до того, как оказалась на сносях. Она обычно занималась вашими украшениями, и, возможно, до падения с лестницы вы велели что-то почистить или починить. У нас много умельцев, но я, к сожалению, не знаю, к кому вы обращались». Вы никогда не давали чеки. А почему я не рассчитывалась общими средствами? Я ведь заплатила за содержание Софи в северной столице общими деньгами. Так почему же за украшения платила из собственных сбережений? Мисс Купер нахмурилась, словно вспомнила что-то неприятное. Вы как-то пожаловались лорду Питеру, что вас излишне контролируют. Думаю, вам было неприятно, что я вела отчетность в домовой книге. Поэтому лорд Питер стал выделять вам больше личных средств». Вот значит как. Тайн у Валерии становилось все больше и больше. А также я убедилась, что бывшая владелица этого тела точно имела где-то заначку. Вот только где и каких размеров? У этой леди был план, это ясно, как светлый день. Она точно не рассчитывала становиться нищей и идти по миру. Поэтому спрятала все свои украшения, брала больше личных средств, которые наверняка откладывала и накопила кучу дорогой одежды. Эти мысли разбудили во мне азарт. Если был в этом доме тайник, мы непременно должны были его найти. Ведь у меня был свой личный дознаватель, который тем более провел в этом доме все свое детство и наверняка знал его как свои 5 пальцев. Дейн. Я вернулся позже, чем рассчитывал. Когда я вошел, в доме уже было полно женщин. Все они смеялись и кидали на меня хищные взгляды, от которых я отвык за время отсутствия в высшем свете. Сначала я даже забыл, отчего женщины смотрят на мужчину с таким выражением лица, словно готовы отдаться ему прямо здесь. Но потом вспомнил, что гости этого дома молоденькие мисс в сопровождении компаньонок, а я свободный мужчина с титулом и, как они думают, с деньгами. Знали бы они только про долги, не смотрели бы так плотоядно. «Дейн!» – улыбнулась мне Валерия. Еще пару часов назад я бы искренне улыбнулся в ответ, а теперь только натянул фальшивую улыбку. Под заинтересованными взглядами Валерии оказалась рядом со мной и шепотом спросила: «Ты отправил телеграмму?» «Да», – спокойно ответил я. «Я был достаточно прямолинейным человеком, и различного рода игры давались мне тяжело. Но нельзя было торопить события. Нужно относиться к Валерии как к делу, которое нужно раскрыть, без эмоций». «Ты что-то принес?» – спросила блондинка и кинула взгляд на папку с документами. «Это бумаги по нашим долгам. Прямо сейчас хочу ими заняться», – соврал я. «Но я думала, что ты поприсутствуешь на аукционе». «Я очень занят», – сказал, не желая играть на публику. «Может, все же посмотришь, а я помогу тебе?» «Не нужна мне помощь, Валерия», – жестче, чем хотелось бы, ответил я. Валерия прикусила губу. Она явно почувствовала, что между нами появился холод. «Да, актер из меня никакой». «Валерия, я уверен, что пройдет все хорошо. А вы с мисс Купер мне потом все расскажете. А пока я хочу заняться делами». Украдкой посмотрел в бок и поймал на себе очень пристальный взгляд одной молодой мисс и солидного мужчины рядом. «Возможно, отца». Сопровождение для молодых мисс – привычное дело, хотя отцы такое мероприятие обычно не посещают. Чаще оставляют это дело компаньонкам. Пара явно что-то обсуждала. Девушка смотрела в пол, а мужчина говорил что-то с интересом, продолжая сверлить меня взглядом. «И что им надо? Просто любители сплетен?» «Я хочу тебе кое-что рассказать, Дейн», – тихо сказала Валерия, привлекая мое внимание. «Говори». «Может, хочет признаться? Хотя навряд ли». «После аукциона». «Хорошо», – выдавил улыбку я. «Точно хорошо?» «Что?» – не понял я, а Валерия вздохнула. «Мне кажется, что-то не так». «Все в порядке, я просто занят». Мы молча уставились друг на друга. Она так смотрела в мои глаза, словно искала в них ответы, хотя я тоже искал ответы в ее глазах. Обычная папка с документами словно горела в моих руках. Она требовала разобраться, понять, в чем здесь дело, докопаться до сути. Но для этого я должен был отстраниться от Валерии. Я попрошу мисс Купер, чтобы она принесла тебе кексы. Мне бы очень хотелось, чтобы ты их попробовал». «Хорошо», — снова повторил я. Валерия замолчала, она явно что-то обдумывала, чтобы сказать. А вот я был не готов вести с ней диалог, не сейчас. «Валерия, давай все обговорим после аукциона, а пока займемся делами». «Да, ты прав», — согласилась она, хотя в голосе прозвучало недоумение. Я прошел мимо блондинки и, наконец, поднялся на второй этаж. После этого вздохнул, закрыл глаза и потер переносицу. Кинул папку на стол, и оттуда сразу же выпала вырезка из газеты. Фотография, которую я уже видел. Подошел к столу и снова взял в руки снимок престарелой женщины. «Прелестная Валерия Гордон». Именно так написал мне Питер в первом письме. «Гордон – девичья фамилия Валерии». Достаточно распространенная. Но Валерия Гордон одна, как и в первый раз я получил на нее досье. В нем все то же самое. Обычная семья, ничем не примечательная, без громких скандалов или обширных средств. Ничего, что было бы интересно настолько, чтобы дело стало хоть немного пухлее, обрастая любыми подробностями этой тихой, ничем не примечательной женщины. Все сухое и неинтересное, даже никакой информации о младшей сестре. И единственная деталь, которая разрушила идеальное досье – вырезка из газеты. Валерия Гордон совсем недавно побывала на ярмарке, где представила большого свина. Милая старушка вырастила его до таких размеров, что попала в одну маленькую газетенку. Что ж, этим самым она подложила большую свинью одной наглой врушке, которая такое долгое время представлялась чужим именем. Итак, что мы имеем? Та женщина, что сейчас проводила аукцион и жила в этом доме, была самозванка. Так кто же это такая самозванка, которая лежала со мной на кровати и готова была пожертвовать собой? Хотя нет, не так. Кем же была эта женщина до потери памяти? В дверь постучали. Я нахмурился и кинул фотографию обратно в папку. Надеюсь, это не Валерия со своими кексами. Дернул дверь и столкнулся взглядами с тем самым мужчиной, который стоял с молоденькой мисс. Но теперь он был один. «Прошу прощения, лорд Райс. Я Оливер Торсон. Возможно, вы слышали мою фамилию. Я владелец золотых родников на западе отсюда». Он поправил часы, явно желая показать мне свое финансовое превосходство. Это вызывало только раздражение. Если он так богат, так к чему ему покупки подержанных платьев? «Нет, я не знаком». Возможно, кто-то бы и был знаком, но уж точно не я. Мне были неинтересны ни рудники, ни их владельцы, ровно до тех пор, пока в этих самых рудниках не найдут пару трупов. А эти самые владельцы не окажутся у меня в допросной. «Позволите войти?» «Я весьма занят», — сухо ответил я. «Если вас волнуют вопросы аукциона, на них может ответить леди Валерия Райс. Уверена, она сделает вам выгодное предложение». Мужчина вздохнул. «На самом деле, я сам пришел сделать выгодное предложение, лорд Райс. Именно вам». Я вздернул бровь. «Выгодное предложение мне?» «Не буду ходить вокруг да около, лорд Райс. Я человек дела, а не аристократ. Наслышан о ваших финансовых трудностях и знаю, что ваше поместье могут забрать за долги. Именно это побудило меня приехать сюда с предложением, которое придется вам кстати». «Весьма заинтригован», – честно сказал я. «Кто бы ни был этот мужчина, он явно располагал большими средствами, настолько большими, чтобы навести справки о моем финансовом состоянии. Вот только зачем? Приехал предложить сотрудничество? Но прокручивая в голове все варианты, я не мог понять, где наши интересы могли бы пересекаться. Долго думать не пришлось, ответ не заставил себя ждать. «Я хочу, чтобы вы женились на моей дочери. Я мечтаю, чтобы Елена получила статус леди, как и мои внуки. Взамен я выплачу все ваши долги, и вы даже получите долю в рудниках. Обещаю, что ваша жизнь с моей дочерью будет весьма и весьма безбедной. Думаю, это очень щедрое предложение».